называется «Размолвка». Это третья песня советского космонавта. Да, это сам разведчик. Это бешеный. Агент Минулин. Да. Срочную шифровку в штаб полковник Абель сообщил у главного дыбом волоса. Мол, стартует с Кеннеди кровный наш корабль. Был союз, а стала Мадин Уса. А рука блещет Азия, ахнеть Европа. А меня средь ночи будет вестовой. Собирает срочно, мол, агентов Андропов. А Маруська шепчет, не ходи, родной. А я, мол, смотри, складывай, надо, Маня, надо, мол. Не буди, говорю, ребят, и не тумань слезой в зале. В кожаные приемные фикусы в кадушках. И железный Феликс гипсовый в углу. А за черной дверью сам снимает стружку с агента под кличкой Мухаммед Оглу. И барон фон Гольдринг объяснение строчит. И майору Вихрю тоже нелегко. И кусает ногти подполковник Кочек. И глотает слезы и пудрится Снежко. Вот они, жидовские происки Пеньковского. А на двери на стене миру мир, война война. Докладаю, прибыл, мол, он ко мне навстречу, а в глазах усталых ласковый укор. Ну, орел заждались, мол, и трясет за плечи, и достает коробку герцоговины флор. Как, мол, там погода, как, мол, там Маруся, зачел за погоду, но как, мол, там сыграли ЦСКА с Нефчи. А я, мол, давай, мол, без гнилых заходов. Ну что, мол, тут закипишь, посерет с ночи. Он мне шамал, лезет в сейф, где печати планы сейф. Не спеши, мол, не спеши, вот давай-ка для души. Тяпнули крем-содовый, он все тянет с делом. Дескать, мы в работе допустили брак. Но это, мол, не значит дело, дескать, рано в целом. Скалит волчьи зубы, рейный потомак. А я ему, да брось ты этих хали-гали. И орел, мол, тама, поздно вы ко мне. Сами же гостайну. И мы растрепали в метрополе и на радиоволне. Мой Вася, мой Вася, он, дескать, первым будет на луне. А я ж, мол, вам не фопан, как чего так Вася, как затычку в бочку на любой прорыв, как прогрессивку получать, так Пронину и Вайсу, а у меня не выплачен пай в кооператив. Скорпионы трешили, тонут, исчезают, а домой приносишь фиг да нифига. А когда запалишься, жди, когда сменяют, жди, когда помает равноценного врага. А не я же в штабеле вам, это ж не рентабельно. Сейчас бы пел лэгофона возле кратера Буфон. Ох, с Венеры Енты двинули мы лишку. Сейчас бы лунным камнем я набил отсек. А глядишь и вовсе чистым золотишком, чтоб на ассамблеях не краснел генсек. И меня обида за отчизну душит. Все мы перед нашей родиной в долгу. А вы же меня просто наплевали в душу. А я в таких условиях работать не могу. Покидаю кабинет, дверью хлопай на паркет. Сорвался чей-то портрет и неслось долго вслед. Мой Вася,